Глава 9. «Преступления против человечества срока давности не имеют», заявил представитель ЮАР в ООН, имея в виду геноцид буров британцами в начале века. Между африканцами и индусами разгорелся нешуточный спор о местонахождении суда, в котором подлежит рассматривать дело военного преступника Уинстона Леонарда Черчилля. Свои претензии на бывшего премьера Великобритании предъявили также Куба, где Черчилль в молодости подавлял восстание Хосе Марти, независимая ныне Ирландия, Судан, Сомали и Кения. Везде он успел отметиться. В конце концов, пришлось вмешаться Совету Безопасности, и дело решили рассматривать в Австралии. Там Черчилль тоже успел прилично напакостить, хотя лично никогда не пребывал в новом штате Соединенных Штатов Америки, как с Нового года стал официально называться наш первый союзник. Длился суд недолго – 3 недели. И хотя часть фактов британским адвокатам удалось опротестовать, основные преступления бывшего английского премьера поставили на его карьере жирный крест в виде намыленной веревки. Виселица в Канберре простояла всего 2 суток, так как из-за жары вонь от нее была довольно приличная. Это у нас в январе холодно, а в южном полушарии разгар лета. Невилл Чемберлен под суд не попал, так как успел удрать на тот свет самостоятельно, скончавшись еще в ноябре прошлого 1940 года. А вот Эдуард Деладье, как это ни странно, был оправдан. Инкриминируемое ему участие Третьей Республики в развязывании мировой войны оказалось недоказанным. Всего лишь политические просчеты. Впрочем, в политике он больше никогда подвязаться уже не сможет, ни на каком уровне. Андрей Громыко кратко, но с определенной долей юмора, проанализировал итоги прошедшего года и перешел к текущим внешнеполитическим вопросам. Корейское правительство обратилось с официальной просьбой о вхождении в состав СССР. «И еще одни нахлебники на нашу голову», – отреагировал Жданов. «Почему нахлебники?» – удивился министр иностранных дел. «Очень работящий народ. Ну а то, что их поочередно грабили все, кому не лень. То Китай, то японская оккупация. Сейчас они действительно очень бедны. Но если Корее немного помочь, то она, как мне кажется, достаточно быстро станет процветающей республикой Советского Союза». «Правильно говоришь, Андрей Андреевич!» Решил поддержать я своего министра. «Причем за вхождение Кореи в наш состав есть 2 немаловажных фактора. Сухопутная граница у нее теперь только с СССР. Также надо учитывать, что в нашем населении уже есть не менее 1,5 миллиона корейцев. Следовательно, принимаем. Александр Николаевич, подготовьте, пожалуйста, документы». Поскребышев уже традиционно во время совещаний ГКО сидит за моим письменным столом. Возражать никто не стал. Все давно знали, что меня можно переубедить только при наличии серьезных аргументов. «А что будем делать с Восточно-Туркестанской республикой?» – спросил Синельников. «Мне надоело терять там преданных людей». По Западному Китаю прокатилось очередное восстание. Они опять провозгласили себя независимой республикой. Синьцзян в период, начиная с 1921 года и по сию пору, занимал своеобразное место в советско-китайских отношениях. Это была своего рода буферная зона между 2 государствами. Такая ситуация обуславливалась несколькими причинами. Географически Урумчи, столица провинции, была значительно ближе к советской железной дороге, чем к китайской. Во-вторых, Синьцзян имел сложный национальный состав населения, 60% которого составляли уйгуры, тюрки по языку и мусульмане по вероисповеданию. Собственно, китайцев там было чуть больше 1/10 населения. До совсем недавнего времени там было убежище для белогвардейцев и повстанческих отрядов разного политического характера, которые использовали эту территорию для нападения на приграничные районы СССР. Китайские власти не в состоянии были их контролировать. В условиях затяжной гражданской войны в Китае Политическая нестабильность охватила и Синьцзян. НКВД, то есть СГБ, и РККА, СА, неоднократно проводили там специальные операции, чтобы не допустить создания на территории Синьцзяна враждебного СССР буферного государства и обезопасить границу от нападений белогвардейских и басмаческих отрядов. «Тоже придется принимать в состав Советского Союза. Как мне кажется, после ввода туда достаточного контингента внутренних войск любые беспорядки в Уйгурской ССР немедленно закончатся. Как вы считаете, Лаврентий Павлович?» «Сделаем, Василий Иосифович», – улыбнулся маршал. «Не сомневайся». Светкин день рождения традиционно отметили маленькой вечеринкой в Зубалово. И когда эта пигалица успела вырасти? Вроде бы только вчера была несмышленой девчонкой, а теперь замужняя дама. Причем замужем за генералом армии. А ведь это звание соответствует маршалу рода войск. В данном случае маршалу государственной безопасности. Впрочем, внешняя сестренка тоже уже выглядела вполне взрослой. И одеваться стало достаточно скромно, но со вкусом. Влияние моей жены? Наши девчонки сдружились так, что водой не разольешь. Одна учится в школе, другая в институте. Светка с удовольствием гоняет с Егором на лыжах. А Галинка? Галине нельзя. В смысле, большие физические нагрузки. Животик у нас уже большой. Девонька уже вовсю толкается и спать мамке не дает. Иногда. Теперь в институт я Галинку с одним охранником уже не отпускаю. Только на машине. Очень часто живем в кремлевской квартире. Ближе потому что. И учимся не столько математике, как программированию. Ну, пока осваиваем общие принципы. Серийных процессоров в Кремнии у нас еще нет, а языки программирования уже создаются. Институт, которым руководят Келдыш и Винер, выдает очень серьезные работы. Наши с Егором дома постепенно становятся постоянным местом встреч с интересными людьми. Вот и сегодня в Зубалово съехалось прилично народу. Мстислав Келдыш и Марк Бернес, Альберт Эйнштейн и Галина Уланова. Взрывоопасная смесь физиков и лириков. Споры разгораются иногда вплоть до повышения голоса. Все присутствующие отлично знают, что здесь можно не только говорить о чем угодно, но и прямо критиковать действия правительства. Вот и сейчас Уланова ругается с Синельниковым по поводу экономики. «Да поймите же, Егор, нет никакого смысла наращивать экономический потенциал, не повышая культурный уровень населения. Таким образом мы получим народ мещан, а не преданных идеи коммунистов». «Да, и это, говорит, в общем-то, довольно аполитичная звезда русского балета. Очень большой зверь в лесу сдох, или у нас получилось заставить думать о будущем страны культурную элиту державы. А ведь это хорошо, черт побери. Это просто здорово». «Галина Сергеевна!» Подхожу ближе. Еще не хватает, чтобы она заметила, что я прекрасно разобрал ее слова с десятка метров при достаточно громко звучащей музыке. «А ведь вы не правы. Мы не только думаем над этим вопросом, но и пытаемся сделать все возможное». «Например, Василий Иосифович». Ух, какой злой взгляд. Как ее Алексей Толстой называл? Обыкновенная богиня? Надо признать строгое соответствие. Описать ее танец невозможно. Любые превосходные эпитеты будут слабым отражением гениальности лучшей балерины мира. «Средства массовой информации. В первую очередь телевидение. Попробуйте отрицать, что сегодня самый простой способ донести искусство до широких масс населения. И хотя у нас сейчас только у четверти семей есть телеприемники, во время демонстрации балета с вашим участием снижается и так мизерное количество преступлений». Не зарделась. Даже легкого намека на смущение нет. «Вынуждена признать вашу правоту, Василий Иосифович». «Ну, раз признаете в одном вопросе, то, может быть, пойдете навстречу и в другом». «Нет и еще раз нет». В том мире ей приказали переехать в Москву из любимого Ленинграда. Здесь я такого никому не позволю. Насиловать гениальную балерину? Да дурость все это! А вот добиться еще более частых гастролей Ленинградского государственного театра оперы и балета в столице в моих силах. Я шутливо поднимаю руки и показываю, что сдаюсь. «Насильно мил не будешь», – декларирую избитую истину. Тут появляется моя прекрасная половина, гордо неся впереди живот. Хватает Уланову под руку и тащит в другую комнату. «Галина, пойдем!» Светка уговорила Марка спеть под гитару. «О, жена уже перешла с балериной на «ты». А я вот не могу. Она гений балета, а я простой чиновник, пусть довольный высокого ранга». Рыбинск. Вроде бы не очень крупный город, всего-то 250 тысяч жителей. За последние 4 года он увеличился почти на треть. Хотя с Москвой или Ленинградом все равно не сравнить. Но вот будущее у него большое. В этом мире не стали повторять ошибок того. И в 1938 году планы строительства Рыбинского гидроузла пересмотрели. ГЭС построили в 14 километрах выше Ярославля, со значительно меньшими площадями затопления. Удалось сохранить красивый древний город Малогу. И не только. 80 тысяч гектаров лучших в Поволжье пойменных заливных лугов, травы которых по своему качеству не уступают альпийским. Более 70 тысяч гектаров веками возделываемой пашни. Более 30 тысяч гектаров высокопродуктивных пастбищ. Более 250 тысяч гектаров грибных и ягодных лесов. Мощность гидроэлектростанции упала почти на 40%, но нас это нисколько не смутило. Волжская АЭС уже начала давать первые сотни мегаватт. Она должна стать одной из самых мощных в державе. А сам Рыбинск стал столицей авиамоторостроения. Два завода здесь уже были, но строится еще один, значительно больше первых двух вместе взятых. В планах объединить все три и сделать крупнейшее в мире научно-производственное моторостроительное объединение. Оно будет производить реактивные, турбовинтовые, турбовентиляторные и даже ракетные жидкостные двигатели. Первые образцы уже стояли на стендах опытного производства. Здесь у нас собрались Архип Люлька и Владимир Климов, Николай Кузнецов и Аркадий Швецов. Даже Сергей Степанович Баландин работает сейчас в Рыбинске. Всего 4 года назад они осваивали производство модернизированных в 21 веке авиационных моторов внутреннего сгорания. А теперь все наши ведущие специалисты занимаются турбинами. Это только кажется, что повторить технические решения того мира здесь и сейчас, имея подробные чертежи, все спецификации описания технологий, просто. Нет. Это сложно, очень сложно. Хватает тонкостей и нюансов, которые по каналу связи не получишь и которые надо нарабатывать заново. Несколько маленьких окошечек с толстенными броневыми стеклоблоками. Звукоизоляция отличная, но нормально разговаривать все равно невозможно. Потому что там, за окошками, в каких-то двух десятках метров, ревет оно – изделие. Оно кажется небольшим по сравнению с действительно огромной махиной гидротормоза. В ней, в этой махине, вся механическая энергия, вырабатываемая изделием. Она превращается в тепло и уносится в реку. Впрочем, «Волга» этого дополнительного подогрева практически не замечает. НК-12 – самый мощный турбовинтовой двигатель обоих миров. 15 тысяч лошадиных сил. Вот только там, в моем прошлом мире, его ресурс был 5000 часов, а у нас пока вдвое меньше. Но ничего, справятся наши специалисты. Николай Кузнецов не знает, что там это изделие было создано под его руководством. Здесь предприятие, которое Николай Дмитриевич возглавляет, получило подробные чертежи и технологии всего только год назад. Вон оно ревет на испытательном стенде. Чудо инженерной мысли. Доведут и понесет этот двигатель в небо дальние тяжелые бомбардировщики, чтобы никто и никогда даже подумать не мог напасть на нашу державу. А на очереди его наземный собрат. Он будет качать газ, прогоняя его по магистральным трубопроводам, чтобы согреть нашу огромную империю и многочисленных соседей. Я еще раз посмотрел в окошко и вышел из помещения. Несколько тамбуров и коридоров, и можно оказаться на свежем воздухе. Здесь, снаружи испытательного корпуса, гул слышен, но уже не так громко. Закуриваю сигарету и с наслаждением делаю первую затяжку. Внутри корпуса курение запрещено. «Товарищ Сталин!» На лице у Кузнецова, который вышел за мной, виноватое выражение. «Доведем мы его, поверьте!» «А я и нисколько не сомневаюсь, Николай Дмитриевич!» С еле заметной улыбкой отвечаю я. «Ну, сами подумайте, куда ж вы денетесь?» «И в самом деле, чего сомневаться? Смогли там, справиться и здесь. В любом случае, приказ на запуск двигателя в производство я уже отдал. Пусть и с меньшим, чем желательно, ресурсом. Туполев с Петляковым уже начали разработку стратегического ракетоносца на базе Ту-95 того мира. Долго спорили, на основе чего делать сверхтяжелый дальний бомбардировщик. Предлагалось даже взять за образец Б-52. Но посчитали, и выяснилось, что по параметру цена-качество сравнимых с Тушкой машин нет. Но вот решили не тупо копировать, а создать новый самолет с использованием всего багажа знаний начала 21 века. Необходимости в чем-то типа Ту-160 у нас пока нет и, надеюсь, вообще не возникнет.